Если бы я знал, что такое электричество, я сделал бы шаг. Вышел бы на улицу, зашел бы в телефон, набрал бы твой номер и услышал твой голос, голос. Но я не знаю, как идет сигнал. Я не знаю, где лежит кабель. Я не знаю принципы связи, едва ли я когда-нибудь услышу тебя. Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть. Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть. Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть. Это твой номер, номер, номер. У меня был друг, его звали Тома. Я жил сама. С утра было лето, а теперь зима. Должно быть, мой реверс сошел с ума, с ума. Меня били, колотили в дороге, в кустах опролонили мою голову в 17 местах. Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль шесть. Двенадцать, восемьдесят пять, ноль семь. Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль восемь. Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль девять. Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль шесть. Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль пять. Два, двенадцать, восемьдесят пять, ноль четыре. 12, 2, 12, 85, 0, 6, 2, 12, 85, 0, 6, 2, 12, 85, 0, 6, это твой номер, номер, номер, номер, номер, 2, 12, 85, 0, 6, 2, 12, 85, 0, 6, 2, 12, 85, 0, 6, это твой номер, номер, номер, номер. 2-12-85-06 2-12-85-06 2-12-85-06 Это твой номер, номер, номер, номер, номер.